Глава 36. «Эй, Микаэла, вставай и посмотри, что я нашел!» Заспанная, едва сдерживая зевок, она вошла в кухню. «Надеюсь, какое-нибудь вино столетней выдержки. Извини». Девушка прикрыла рот ладонью. «Кстати, спасибо за завтрак. Я уже и не помню, когда мне подавали его в постель». Она откинула упавшие на лицо волосы. «Что у тебя там, Грег?» «Попкорн». «Попкорн? Да они все предусмотрели». «Видишь, этот надо готовить на сковородке». Я поставил сковородку на плиту и вскрыл пакет из фольги, внутри которого обнаружился слиток золотистой кукурузы, сплавленный сливочным маслом. «Великолепно! В 10 лет я едва не лишился глаза из-за этого чуда. Сковородка выстрелила, и один кусочек угодил мне в лицо. Боже, какой он был горячий! Я просидел потом целый час, прижав к глазу влажную губку». Микаэла весело рассмеялась. «Но, Грег, попкорн утром. У нас же каникулы, верно? Почему бы не нарушить какие-то правила? Приготовим попкорн и посмотрим телевизор». «Эй, а ты часом не рехнулся?» Я усмехнулся. В моем безумии был свой метод. «Посмотри сюда». Я показал ей на стеклянную крышку. «Мы сможем наблюдать, как он готовится». Она покачала головой. «Ты точно спятил, Валдива? Все, я ложусь». «Нет, нет, такое нельзя пропустить. Сейчас ты увидишь, как у тебя на глазах эти крошки превращаются в легкие снежинки белого попкорна. Полюбуйся. Подивись, как из куска размером сигаретную пачку получается целая сковорода восхитительного лакомства». «У тебя мозги навекрень, Валдива. Я иду досыпать». «И не посмотришь на чудо чудное?» «Переживу». «Замечательный попкорн. Мне очень нравится». «Нравится? Попкорн нравится всем. Там всегда попадаются такие твердые кусочки, что о них можно сломать зуб». «Микаэла, любовь моя». «Ты выпил, Валдива?» «Моя дорогая, ты возляжешь на диване, а я буду кормить тебя этим сказочным лакомством. Твои алые губки...» Микаэла не дала мне закончить. «Грег, ты начинаешь меня пугать». «Помоги мне приготовить попкорн, любимая». «Нет, правда, Грег, прекрати». «При одном условии». «Что за условие?» Она заметно нервничала. «Помоги мне приготовить попкорн». «Грег!» Еще секунда, и Микаэла выскочила бы из кухни. Мог ли я винить ее? «Если твой спутник ведет себя так странно...» «Подожди, послушай. У нас дома это было большим событием. В пятницу вечером мама обычно приходила с работы, садилась и уже не вставала. А мы с Челой, это моя сестра, мыли посуду после ужина, а потом делали попкорн. Это был, ну, как бы ритуал. Мы делали попкорн каждую неделю, из года в год. На моем счету должно быть 1000 сковородок. И, конечно, меня всегда тянуло посмотреть, как он хлопает. Я приподнимал крышку, и бац! Эти горячие зернышки разлетались, как пули из автомата». «Твоя мама, наверное, любила попкорн». «Вообще-то нет. Постоянно жаловалась, что об него можно сломать зубы». Я улыбнулся. «Но это был наш ритуал. И приготовление попкорна было главной его частью». «Вот именно!» Она добродушно вздохнула. «Хорошо, давай сделаем». Она ткнула меня пальцем в бок. «Только перестань нести чушь, ладно?» «Ладно. Тогда начинай». «Подойди ближе. Еще ближе». «Грег, я же предупреждала. Тебе ведь хочется посмотреть, как он лопается». «Только без глупостей, договорились?» Я положил на сковородку брикет. «Не забудь про крышку, Грег», — напомнила Микаэла. «У меня 2 глаза, и я хочу с ними остаться». Она стояла рядом, но продолжала посматривать на меня с нескрываемым подозрением. Наверное, задавалась вопросом, что я еще такого отчебучу. «Видишь, масло начало таять». «Здорово». «Пузырится». «Класс». «Вы смеетесь надо мной, Микаэла Форд? Вам не интересно?» «Да, Валдива, смеюсь. Да, мне неинтересно. Уж лучше бы я спала, чем... Вау, кажется, пора приподнять крышку». «Нет, ложная тревога». «Ты все-таки выпил». «Слышишь?» «Шипит. Еще пара секунд». «Нет, надо сделать погорячее. Сейчас добавлю газу». Щелкнуло первое зернышко. Через стекло я видел, как кожура лопнула, и из невзрачного комочка вырвалась белая пена. «Не отвлекайся, пропустишь самое интересное». «Грег». Я обнял ее за талию и привлек к себе так, чтобы и она посмотрела через крышку. «Грег, Нам следует поговорить, установить некоторые границы. Полагаю, ты не... Вот оно, трещит, как фейерверк, да? Ты сумасшедший, и ты меня пугаешь, поэтому... Есть! Сохраняя на лице выражение полного восторга и не сводя глаз со сковородки, я прошептал так тихо, чтобы треск попкорна заглушил мои слова. Подыграй мне. У тебя нет ощущения, что Феникс слышит каждое наше слово? Надо отдать ей должное, она и брови не повела. Ты тоже об этом подумал? И еще наблюдает за нами. Я не вижу ни одной камеры. Я тоже, — прошептал я, по-прежнему обнимая ее за талию и одновременно с улыбкой придурка, глядя на сковородку. Вспомни, как мы проходили процедуру дезинфекции. Вспомни, как Феникс указывал нам, куда идти. Он не мог делать это, не видя нас. Эй, посмотри, сколько получилось! Ты можешь объяснить, откуда это взялось? Не знаю. Кукуруза взрывалась очередями, как будто кто-то стрелял из автомата, и нам приходилось подстраиваться под этот спорадический огонь, чтобы Феникс не подслушал нас через свои скрытые микрофоны. Треск усилился, и я заговорил. Когда мы проходили дезинфекцию, Феникс наблюдал за нами. И, наверное, хихикал, видя нашу реакцию. Он не предупредил нас о спрее или холодном душе. «Посмотри, еще не все зернышки лопнули!» «Так бывает всегда. Помнишь, что я говорила о зубах?» Кухню снова заполнила беспорядочная пальба. «Здесь что-то не так, верно?» «Я чувствую себя как участник пип-шоу. Ребята живут в изоляции несколько месяцев. Возможно, подсматривать за нами — их любимое развлечение. А если... тебе посыпать солью?» «Если им нужно от нас что-то. Например?» «Кто знает. Но вот что я тебе скажу». Я взял вынужденную паузу. «Мы безоружны. Мы зависим от них. Они защищают нас и кормят. Я уже начинаю чувствовать, что мы полностью находимся в их власти». «Что предлагаешь?» «Прошлой ночью я обнаружил кое-что интересное на листке бумаги. Попробую использовать». «Что ты хочешь сделать?» Стрельба под крышкой прекратилась, и мне ничего не оставалось, как переключиться на легкий треп. «Будешь попкорн с кофе или с содовой?» Я встряхнул сковородку. Попкорн поднялся под самую крышку. «Ну вот, что-то еще осталось». Я перешел на шепот, спеша поделиться информацией. Там были коды дверных замков. Как насчет ночной вылазки? «Микаэла, Грег, доброе утро!» В наш разговор вклинился голос Феникса. «Хорошо выспались?» Мы отстранились друг от друга и повернулись навстречу бесплотному голосу. «Отлично, спасибо», — вежливо ответила Микаэла. «Вот, готовим завтрак». «Конечно, вы же наши гости. В конце концов, за все заплачено вашими же налогами. Не стесняйтесь, угощайтесь и отдыхайте». «Мы так и сделаем. Спасибо», — пообещал я. «Какие планы?» «Пожалуй, сегодня останемся дома». Феникс рассмеялся. «Да, на улице дождь». «Как там шершни?» «Зараженные все еще ждут вас снаружи. Думаю, раньше, чем через день-два, они не уйдут». «Скажите, Феникс, вы знаете, что случилось с другими вашими гостями, с теми, кого приглашали сюда до нас?» «Они ушли. Конечно, мы, команда бункера, не знаем, куда именно. Надеемся и молимся, чтобы они нашли надежное пристанище. Что это за звук?» «Звук?» Микаэла невинно заморгала. «Да, что-то похожее на выстрелы». «Ах, это!» — она улыбнулась. «Всего лишь попкорн». «Попкорн? Как громко!» Феникс замолчал, наверное, прислушивался. «Должно быть, сковородка слишком близко от микрофона». «Может быть», — согласился он. «Смотрите, не обгорите, ребята». «Не беспокойтесь», — рассмеялась Микаэла. «А почему бы вам не прийти сюда?» «Хотелось бы, но правила не разрешают». «Правила для того и существуют, чтобы их нарушать». «Соблазнительная мысль. А теперь извините, мне надо идти. Небольшой инцидент в одном из вспомогательных отделов». «Инцидент? Какой инцидент?» Но ответа не последовало. Несколько секунд мы еще стояли, глядя на стены, и ожидая, что голос Феникса вот-вот вернется. «Кажется, ему не до нас», — сказал я. «Давай посмотрим телевизор». «Что ты делаешь, Микаэла?» «Ничего». «Рисуешь?» «Угу». «Рисуешь меня?» «Больше нечего». «Я опольщен». «Не надо». «Боишься щекотки?» «А что?» «А то, что я собираюсь тебя пощекотать». Мы сидели в гостиной, я ел попкорн и смотрел телевизор, а Микаэла устраивалась в большом мягком кресле с карандашом и листком бумаги. Я встал, втянул голову в плечи, развел по обезьяне руки и, шаркая по полу, направился к ней. «Где моя красавица? Сейчас схвачу мою красавицу! Схвачу и защекочу до смерти!» «Попробуй, получишь оплеуху!» Она рассмеялась и бросила в меня подушку. «Мунга, не больно!» — прорычал я. «Мунга защекочет красотку!» «Эй, подожди, дай мне нарисовать Мунга. Подожди, пока я закончу». «Мунга подождет». Я замер в позе чудовища со скрюченными пальцами. «Так хорошо». «Красотка любит Мунга?» «Мунга очень симпатичный». Она улыбнулась, продолжая рисовать. «У Мунга большие круглые ноздри и большая бородавка на носу. У него выпученные глаза, мохнатые ресницы и большие страшные желтые зубы». «Мунга хочет посмотреть». «Мунга может подождать». «Мунга не хочет ждать». Я заворчал, как горилла. Господи, это дурацкое кривляние сводило меня с ума. Я горел желанием поговорить о Фениксе, поделиться своими подозрениями, но к тому времени уже убедил себя, что нас окружают не только скрытые, разбросанные по всему бункеру микрофоны, но и спрятанные камеры, установленные, по всей вероятности, на стенах и, конечно, с объективами не крупнее булавочной головки. «Я защекочу тебя до смерти!» «Хорошо, иди сюда, садись рядом!» Микаэла похлопала по широкому подлокотнику кресла и, когда я сел, протянула листок. «По-моему, губы получились просто отлично. Согласен?» Она ткнула карандашом в нечто, отдаленно напоминающее лицо с растянутым в улыбке ртом. Контуры губ складывались из слов. «С попкорном ловко придумано. Карандаш переместился на подбородок. Он ведь нас не слышал?» «Ну, что ты думаешь?» Микаэла многозначительно посмотрела на меня. «Поздравляю! Как тебе это удалось? Подбородок точь-в-точь мой. Но где же брови?» «Еще не закончила». «Дай-ка мне». Я забрал у нее карандаш и написал: «Осторожнее, он, может быть, смотрит». «Вот так. Леонардо умер бы от зависти». Мы посидели еще немного. Все это время меня не оставляло ощущение, что за мной наблюдают. Микаэла продолжала рисовать, но было заметно, что и ей тоже не по себе. Я изо всех сил старался сосредоточиться на экране телевизора, но взгляд то и дело уходил в сторону, пробегал по стенам в поисках замаскированных телекамер. «Послушайте, ребята, хорошие новости!» Феникс заговорил так внезапно, что Микаэла вздрогнула. «Руководство дало разрешение показать вам кое-что». Мы переглянулись. С чего это он так разволновался? «Грег, Микаэла, перейдите, пожалуйста, в гостиную». «Мы в гостиной, Феникс», — сказал я, понимая, что он знает это не хуже нас. «Сидит, небось, в своем логове и наблюдает». Микаэла отложила карандаш и бумагу. «Что вы нам покажете?» «Надеюсь, ребята, вас это обрадует не меньше, чем меня. Мы разработали проект под условным названием «Подай руку помощи». И вот теперь нам, наконец, позволили приступить к осуществлению того, что является нашей главной обязанностью». «Что же это за проект?» «Как следует из названия программы, мы протянем руку помощи тем, кто спасся. Начнем обеспечивать отдельные группы продовольствием, лекарствами и оружием». «Вы действительно намерены помочь нам?» — изумленно спросила Микаэла. «Да». «Это не так-то легко, Феникс», — сказал я. «Вы же видели, что представляют собой города. Вы не знаете, как мало осталось тех, кто сумел спастись». «Но они есть!» — бархатный голос дрогнул. «Есть, Грег, и их больше, чем вы можете себе представить. Кроме того, наш бункер далеко не единственный. Таких объектов сотни по всей стране. Многие из них значительно крупнее и вмещают в себя до сотни человек. Вроде Ноева ковчега». «Сотни ковчегов, Грег. И в каждом запасы продовольствия, семян, топлива. В этих комплексах собраны самые разные специалисты. Агрономы, инженеры, ученые. Их задача — помочь восстановить страну». Голос Феникса зазвенел, воспаряя к вершинам энтузиазма. «Нам предстоит начать все заново. И вы, Микаэла, Грег, можете стать частью этого начала». «Но какова наша роль?» «Осторожно», — шепнул мой внутренний голос. «Здесь что-то затевается. Кое-кто начинает строить какие-то планы». «Нам нужны люди», — заливался Феникс. «Мы хотим, чтобы те, кто выжил, приходили в бункеры». «Зачем?» мы обеспечим вас всем необходимым. Продуктами, одеждой, всем. Вы, Микаэла и Грег, вы начнете с того, что приведете свою группу. Пусть ваши товарищи отдохнут, наберутся сил, а потом мы поможем взяться за организацию нового общества. Безопасного общества. Вы также могли бы... Подождите, Феникс. Микаэла поднялась с кресла. Вам ведь известно, что шершни бродят повсюду. Соотношение сил 1000 к 1 не в нашу пользу. Мы уже пытались обосноваться на одном месте, но вынуждены были уйти. Мы вам поможем. Феникс остановился. Пламенная речь, похоже, отняла у него немало сил. Из динамиков доносилось прерывистое надсадное дыхание. Мы бросим на них воинские части. У нас есть бронемашины, боевые вертолеты. Они обладают огромной огневой мощью, уж можете мне поверить. И мы используем ее, чтобы очистить нашу страну, сделать ее безопасной для нашего народа. Я покачал головой. Вы намерены очистить города от шершней? Но что потом? Возводите неприступные стены вокруг Чикаго или Атланты? Понимаю. Вы многое пережили, многое видели и настроены несколько скептически. Но в Америке уже есть территории, в основном свободные от инфицированных, или, как вы их называете, шершней. «Надеюсь, вы извините меня за мой скептицизм», — сказал я. «Вообще-то мне, как и всем, хочется, чтобы такая работа началась как можно быстрее, но задача очень трудная». «Да», — поддержала меня Микаэла. «Там же все разрушено. Считайте, вам повезло, если удастся найти хотя бы один целый неразрушенный или не сгоревший дом. Мы построим новые дома, отремонтируем те, которые не слишком сильно пострадали. Вы хотите, чтобы мы вам поверили?» «Да», — сердито добавила Микаэла. «Где вы все были, когда страну рвали на части, когда людей убивали тысячами? Прятались в бункерах, смотрели по телевизору друзей или разогревали гамбургеры в микроволновках?» «Микаэла», — голос Феникса прямо-таки сочился искренностью. «Микаэла, нас застигли врасплох. Потребовались месяцы, чтобы перегруппироваться и перестроиться. Наши вооруженные силы понесли тяжелые потери. Да и не могли мы бомбить свои же города, верно?» «Ладно», — она кивнула, но так и осталась стоять. «Расскажите, что вы собираетесь делать? Как станете помогать таким, как мы?» «Рассказывать нет необходимости. Я все покажу. Пожалуйста, смотрите на экран».